Как раз в эту минуту врывается привратник, крича во все горло. «Где же ты? Среди ночи приспичило тебе уходить, а теперь храпишь, закутавшись?» «Тут Сократ, разбуженный, не знаю уж, падением ли нашим или его неистовым криком, первым вскочил и говорит: «Недаром все постояльцы не терпят этих трактирщиков. Этот нахал вламывается сюда, наверное, чтобы стащить что-нибудь, и меня, усталого, будет от глубокого сна своим ораньем». Я весело и бодро поднимаюсь, неожиданным счастьем переполненный. «Вот, надежный привратник, мой товарищ, отец мой и брат, а ты из пьяных глаз болтал ночью, что я его убил». С этими словами я, обняв Сократа, принялся его целовать. Но отвратительная вонь от жидкости, которую меня те лами, колдуньи-оборотни, залили, ударила ему в нос, и он силой оттолкнул меня. «Прочь, — говорит он, — несет, как из отхожего места!» И начал меня участливо расспрашивать о причинах этого запаха. А я, несчастный, отделавшись кое-как наспех придуманной шуткой, стараюсь перевести его внимание на другой предмет и, обняв его, говорю: «Пойдем-ка. Почему бы нам не воспользоваться утренней свежестью для пути?» Я беру свою котомку и, расплатившись с трактирщиком за постой, мы пускаемся в путь. Мы шли уже довольно долго, и восходящее солнце все освещало. Я внимательно и с любопытством рассматривал шею моего товарища, то место, куда вонзили, как я сам видел, меч, и подумал про себя: «Безумец! Да чего ж ты напился, если тебе привиделись такие странности? Вот Сократ! Жив, цел и невредим, где рана? Где губка? И где, наконец, шрам, такой глубокий, такой свежий?» Потом, обращаясь к нему, говорю: «Недаром опытные врачи тяжелые и страшные сны приписывают обжорству и пьянству. Вчера, к примеру, не считал я кубков. Вот и была у меня жуткая ночь с ужасными и жестокими сновидениями. До сих пор мне кажется, будто я весь залит и осквернен человеческой кровью». Но это он, улыбнувшись, заметил: «Не кровью, а мочой. А, впрочем, мне и самому приснилось, будто меня зарезали. И горло болело, и, казалось, само сердце у меня вырывают. Даже теперь дух замирает, колени трясутся, шаг не тверд, и хочется для подкрепления съесть чего-нибудь. Вот тебе отвечаю и завтрак». С этими словами я снимаю с плеч свою сумку и поспешно протягиваю ему хлеб с сыром. «Сядем, — говорю, — у этого платана. —